Глава восьмая. Киносеанс начался не с рекламы новинок кинопроката, а с сатирического киножурнала «Фитиль». На экране мелькнула знакомая с детства заставка, появилось название выпуска «Коварство и любовь». 3 минуты я не без интереса наблюдал за тем, как красавица-обольстительница завлекала в свои сети пожилого мужчину. Действовала девица грамотно, ее чары сработали безотказно. Вот только она допустила ошибку в самом начале своей аферы. Покоренный ею мужчина оказался вовсе не академиком. На финал киножурнала зрители отреагировали дружным веселым смехом. Я услышал, как смеялись сидевшие слева от меня Леша Черепанов и Надя Степанова. Иришка поднесла губы к моему уху и сказала: «Это про нашу Светку Клубничкину показали. Клубничкина тоже так себе мужа-академика найдет, по системе Станиславского». В зале снова воцарилась тишина, когда на экране появились титры фильма. Даже я с нетерпением ждал, когда эти титры промелькнут, потому что помнил: сейчас увижу море, солнце и улыбку Анастасии Вертинской. Я невольно позавидовал сидевшему на палубе корабля под навесом Дону Педро. Подумал, что с удовольствием бы тоже сейчас очутился не в зимнем Кировозаводске, а в летнем Крыму, где снимали морские пейзажи для фильма. В кинозале зазвучали голоса актеров, шум волн и крики морских чаек. Я почувствовал запашок табачного дыма. Он шел с последних рядов. Опустил взгляд с экрана на затылки сидевших передо мной граждан. Посмотрел вперед, где недавно заняли места Зосимова и Митрошкин. Увидел аккуратно причесанные волосы Федора, отливавшие желтизной на фоне ярко светившегося экрана. Заметил, как главе будущего первого секретаря Кировозаводского горкома ВЛКСМ склонилась голова Зосимовой. Лена положила голову Митрошкину на плечо, замерла, словно задремала. «Эмма», — сказал я, — «что там сейчас пишут о Зосимовой и Елене Ильинишне на сайте жертвы политического террора в СССР?» «Господин Шульц, информация о Елене Ильинишне Зосимовой на сайте жертвы политического террора в СССР не найдена. Я нашла там информацию о Елене Ильинишне Красновой». «Стоп, Эмма. Это Краснова из Кировозаводска?» «Елена Ильинична Краснова родилась в 1926 году. Москва, русская». «Стоп, Эмма», — сказал я. «Елена Ильинична из Москвы, да еще и 26 года рождения. Это точно не наша Елена Ильинична». Иришка сказала, что Зосимова этим летом замуж собралась. «Взгляни-ка, пожалуйста, кто там у вас теперь в интернете значится первой женой заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР Федора Матвеевича Митрошкина, того, что уроженец города Кировозаводск и который в 68 году стал первым секретарем Кировозаводского городского комитета ВЛКСМ и депутатом Верховного Совета СССР. Хотя нет, стоп. Найди мне просто информацию о Федоре Матвеевиче Митрошкине, уже упомянутого мною года рождения. Не исключаю, что теперь у него сменились будущие должности и достижения». «Господин Шульц, найдено». «В Википедии есть?» «Господин Шульц, я нашла». «Давай русскоязычную. Читай». «Федор Матвеевич Митрошкин родился 25 декабря 1940 года в городе Кировозаводск. Советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Московского городского комитета КПСС с 1984 года по 1989 год, секретарь ЦК КПСС с...» «Подрос парень», — сказал я. «Вот это я спел вчера. Не перестарался ли? Жена-то у этого секретаря была?» «Господин Шульц, жена Федора Матвеевича Митрошкина, Е.И. Митрошкина, министр культуры СССР с 1990 года по...» «Стоп, Эмма. Министр культуры? С этого места поподробнее. Найди в Википедии этого министра Е.И. Митрошкину. Что значит эти ее Е и И? Уж не Елена ли свет наша Ильинична? Прочти информацию на русскоязычной странице Википедии». Елена Ильинична Митрошкина родилась 4 декабря 1947 года в городе Кировозаводск. Советский партийный и государственный деятель, министр культуры СССР с 1990 года. Давай сразу об ее семье. Меня интересует девичья фамилия этого министра. Елена Ильинична родилась в городе Кировозаводск в семье рабочего. Отец Илья Гаврилович Зосимов умер в... Зосимова, сказал я. Точно. Я отыскал взглядом впереди себя затылок комсорга 48-й школы, покачал головой. Неплохо она скакнула из жертвы советского террора в советские министры. Ну и семейка у них. Один замминистра МВД, другая министр культуры, да еще и жена секретаря ЦК КПСС. Далеко пойдут детишки. Ты так не думаешь, Эмма? Господин Шульц, напоминаю вам, что я... Помню, Эмма. Я прекрасно помню, кто ты. Но я все равно тебя люблю. Спасибо, господин Шульц. Пожалуйста, Эмма. Я посмотрел на экран, где сейчас крупным планом показывали лицо Владимира Коренева. Собравшиеся в зале девицы отреагировали на появление любимого актера дружным оханьем. Охнула и сидевшая рядом со мной Иришка. Киношный ихтиандр выдал длинный пафосный монолог. Сделал он это красивым голосом, блеснул глазами. Я буквально почувствовал, как завибрировал в кинозале пол от участившегося биения девичьих сердец. Снова услышал ахи и вздохи. Уже в следующей сцене я снова увидел улыбку несравненной Анастасии Вертинской. Вспомнил, что влюбился в Анастасию, когда увидел ее в фильме «Алые паруса». Тот фильм стал одним из немногих светлых пятен в моей разрушенной ломкой голоса прошлой жизни. Тогда я еще умел влюбляться. На роль Вертинской в фильме «Человек-амфибия» я отреагировал уже спокойнее, хотя этот фильм посмотрел всего лишь через 1,5 года после фильма «Алые паруса». Анастасия Вертинская улыбалась мне с экрана. В ее глазах будто бы отразилось небо. Я вздохнул и улыбнулся ей в ответ. После просмотра фильма мы всей дружной компанией прогулялись в кафе «Молодежное», что находилось рядом с кинотеатром «Пионер». Там мы заказали молочные коктейли и мороженое, уселись за стол у окна, обсудили только что просмотренный фильм, а заодно и фильм «Гиперболоид инженера Гарина», который покажут в «Пионере» сегодня вечером. Кафе «Молодежное», как две капли воды, походило на кафе «Юность», затем лишь исключением, что в нем мы почти не увидели знакомых лиц. Именно почти, потому что пару знакомых мы здесь все же встретили. Лену Зосимову и Федора Митрошкина. Лена нас заметила, помахала нам рукой. Федор нам тоже кивнул и тут же поправил узел галстука под воротником рубашки. После кафе мы не разошлись. Веселой шумной гурьбой ввалились в квартиру Лукиных. Виктора Семеновича и Веры Петровны дома не оказалось. Мы восприняли это обстоятельство как повод оккупировать гостиную. Мы выдвинули на середину комнаты стол, заняли за ним места. Иришка принесла из нашей комнаты пачку еще не распечатанных писем, но мы к ним так и не притронулись, потому что Лукина вспомнила о гитаре, с которой я вчера вечером прогуливался. Выпытала у меня цель вчерашнего путешествия. Я признался, что устроил уличный концерт. С чего вдруг на меня снизошла подобная блажь, никто не поинтересовался. Зато всех заинтересовало, что же именно я вчера пел. Иришка снова убежала в спальню, вернулась оттуда с гитарой в руках, вручила ее мне. Я забросил ногу на ногу, пробежался кончиками пальцев по струнам. «Вася, а спой нам про медведей», — попросила Надя. «Мне нравится эта песенка. Веселая». Я покачал головой и сказал. «Нет, про медведей не хочу». На пару секунд задумался. Затем переспросил. «Веселую, говоришь?» «Есть такая». Причем ее написали для того же фильма, что и песню о медведях. Я посмотрел на лица слушателей и объявил. «Музыка Александра Зацепина, слова Леонида Дербенева». Песня называется «Если б я был султан». Исполняет ученик 10 Б-класса 48-й школы города Кировозаводск Василий Пеняев. Я поклонился, потребовал. «Поаплодируйте, пожалуйста». Иришка и Надя неуверенно хлопнули в ладоши. «Кончили аплодировать», — сказал я. Гитарные струны ожили под моими руками. Я улыбнулся и запел. «Если б я был султан, я бы имел трех жен». После вчерашнего концерта мои пальцы слегка побаливали. Они отвыкли от игры на гитаре, расслабились, поглаживая клавиши пианино. Но повиновались мне прекрасно, как и вчера. Как и вчера на лицах моих слушателей заблистали улыбки. Идея иметь трех жен Черепанову и Теляеву пришлась по душе. Надя и Иришка отреагировали на эту серьезную мужскую мечту, как на шутку. «Не очень плохо иметь три жены». Я заметил, лежавшие на столешнице руки Черепановой и Степановой, будто бы случайно прикасались друг к другу. Надя и Леша слушали мое пение, улыбались. Они чуть покачивали головами, делали это синхронно, словно исполняли хорошо отрепетированный танец. Черепанов сидел за столом, горделиво приосанившись. Мне почудилось, что за прошлый месяц Леша слегка подрос. Но очень плохо с другой стороны. Не сутулилась и Лукина. Она замерла, расправив плечи и выпитив грудь, как я ей советовал. Ее распущенные волосы блестели. Блестели Иришкины глаза, хитро и игриво. Я невольно отметил, что Лукина — красивая девчонка. Подумал, что Теляеву не следовало расслабляться. Во время учебы в университете у моей двоюродной сестры наверняка появится множество поклонников. «Зульфия, мой халат гладит у доски!» Я отметил, что мои опасения так и остались лишь опасениями. После вчерашнего уличного концерта я чувствовал себя превосходно. Никаких хрипов, никакого першения в горле, никакой головной боли. Голос звучал идеально. Я легко менял его тональность, будто делал это переключением тумблера. По-прежнему наслаждался пением. Это мое наслаждение разделяли и мои слушатели. «Не очень плохо иметь три жены», — пропел я. «Но очень плохо с другой стороны». Хором поддержали меня Иришка, Надя, Леша и Геннадий. Вечером вернулись домой Иришкины родители. Наши гости разошлись по домам. Иришка прибралась в гостиной, я отнес в спальню стопки писем, отметил, что сегодня мы не прочли ни одного письма. Не приступили мы с Лукиной к чтению писем и перед сном. Иришка уселась на своей кровати, уткнулась носом в газету «Правда», готовилась к завтрашней политинформации в начале классного часа. Меня позвал на кухню Виктор Семенович. Иришка тоже было дернулась следом за мной, но Виктор Семенович остановил ее. Он заявил дочери, что хочет со мной серьезно поговорить. Я заметил вспыхнувшую в Иришкиных глазах тревогу. Заверил сестру, что все будет хорошо. Мы с Иришкиным отцом вошли на кухню. Виктор Семенович прикрыл дверь. Он селся за стол напротив меня, вынул изо рта трубку. Лукин склонился над столешницей и прошептал. «Хочу поделиться с тобой, Василий, секретом». Он смущенно улыбнулся, пожал плечами и добавил. «Больше не с кем, только тссс». Виктор Семенович поднес к губам палец, посмотрел мне в глаза. Я кивнул, провел пальцем по своим губам, словно закрыл их на замок молнию. Такой жест обычно показывала моя вторая жена. Иришкин отец бросил взгляд через плечо, на секунду замер, прислушивался. В гостиной бубнил телевизор. Он снова взглянул на меня и заявил. «Василий, я долго думал над нашим с тобой разговором. Помнишь, мы с тобой рассуждали о развитии автомобильной промышленности в СССР? Тогда мы говорили о строительстве нового завода по производству легковых автомобилей. Ты спрогнозировал, что его построят в Ставрополе, то есть в Тольятти». Я снова кивнул. «Помню». «Так вот». Виктор Семенович закусил загубник трубки и словно на пару секунд погрузился в раздумья. «Я решил, что поработаю на этом заводе». Лукин посмотрел мне в глаза. Он не дождался от меня бурной реакции, пояснил. «У меня друг работает в Москве, в министерстве. Мой бывший однополчанин. Мы с ним вместе в окопах около Южного Буга селедку из бочки ели. Потом меня ранили, наши пути разошлись. Но мы переписываемся, впрочем, не суть». Лукин махнул рукой. «Василий, я тут подумал на днях о том, что ждет меня в ближайшие годы», — сказал он. «Дети выросли. Сын уже уехал, а дочь в этом году в университет поступит. Скоро и замуж выйдет. Будем мы с Верой сидеть дома, ругаться от скуки». Виктор Семенович усмехнулся. Заявил. «Так и будет, Вася. Точно. Поэтому я пришел к выводу, что еще не созрел для спокойной домашней жизни около телевизора. Чувствую, что хочу движения, активной работы. Душа просит новых вызовов и новых свершений. Чувствую себя сильным и энергичным, понимаешь?» «Понимаю, Виктор Семенович, вы еще не устали от жизни». Лукин указал на меня трубкой. «Вот-вот», — сказал он, — «не устал. 20 лет назад я устал от войны. В этом я был совершенно уверен. А сейчас я уверен в том, что до сих пор не устал от жизни. Покой хорош, пока растишь детей. Но затем он кажется не покоем, а отсутствием жизни». Иришкин отец вздохнул. «Как бы тебе это объяснить, Василий?» «Виктор Семенович, я понял, о чем вы сказали». Лукин приподнял брови. «Ты умный парень, Василий», — сказал он, — «понятливый, не по годам. Думаю, ты уже сообразил, почему я упомянул новый завод. Здесь у нас словно болото, а на строительстве нового завода забурлит жизнь. Вот это самое бурление меня сейчас и манит». Виктор Семенович вновь обернулся и взглянул на дверь. Затем он сказал... «Похожее бурление определенно было здесь, в Кировозаводске, на тракторном заводе, после войны. Наш завод мы восстановили буквально из руин. Все мы понимали, что делали большое и нужное для нашей страны дело. Работали в 4 смены, не покладая рук». Лукин взглянул поверх моего плеча на окно, улыбнулся. Мне почудилось, что эта улыбка омолодила его лет на 5. «Трудное было время», — заявил Виктор Семенович. «Трудное, но интересное. Особенно для нас, для ветеранов. Ведь мы несколько лет мечтали о том, как вернемся домой, восстановим страну и завод. Восстановили. Скоро выпустим наш 1-миллионный трактор». Лукин взмахнул трубкой. «Представляешь, Василий, 1-миллионный. Мы уже решили, что напечатаем фото этого трактора в городской газете, чтобы весь город гордился нашим достижением. Сказал бы мне, кто в 42-м, что так случится, я бы не поверил. Но трактор будет». Виктор Семенович закусил загубник трубки и тихо добавил. «Завод легковых автомобилей мы тоже построим. Хочу и в этом поучаствовать». Так и написал своему приятелю из министерства. «Опыт работ с кадрами у меня большой. На новом месте он пригодится. Да и упорства у меня хватит. Мой друг об этом прекрасно знает». Виктор Семенович вздохнул и спросил. «Что думаешь о моем решении, Василий? Или считаешь, староват я для новых свершений? Дорогу молодым?» Я улыбнулся и ответил. «Вы не старик, Виктор Семенович. Опыт у вас действительно большой. Ну и энергии еще предостаточно. Все у вас получится, было бы желание». «Вот и я так думаю», — сказал Лукин. Он вздохнул и попросил. «Василий, ты только моей дочери пока ничего не говори. Вера тоже еще не знает о моем решении. Да и что тут знать-то, пока еще ничего не ясно. Ответ из Москвы я не получил. Ну а там посмотрим». Перед сном я сказал, «Эмма, найди мне информацию о Викторе Семеновиче Лукине. Год его рождения я не знаю. Место рождения обойдемся и без него. Добавь в поиск фразы «город Кировозаводск» и «Кировозаводский тракторный завод». Еще, пожалуй, добавь в поиск словосочетание «город Тольятти» и «Волжский автомобильный завод». Есть что-нибудь? «Господин Шульц, найдено 708». «708 упоминаний?» – перебил я. «А в Википедии о нем написали?» «Есть две страницы». «Озвучь русскоязычную». «Лукин Виктор Семенович. Родился 20 мая 1915 года в городе Екатеринозаводск. Российская империя», — сказала Эмма. «Советский промышленник, герой социалистического труда, член КПСС, генеральный директор Волжского автомобильного завода с 1975 года». Утром мы с Иришкой вышли из подъезда и во дворе своего дома встретили Гену Тюляева. Гена не пояснил, почему сегодня он свернул по пути к школе в наш двор. Мы об этом его не спросили. Иришка не выпустила мою руку, но взяла под руку и Тюляева. Генка забрал у нее из руки портфель. Геннадий едва ли не на ходу сообщил нам, что его отец вчера вечером пообещал представит меня к награждению медалью за отвагу на пожаре. «Васе дадут медаль?» – переспросила Иришка. Она заглянула Геннадию в глаза. Тюляев неуверенно пожал плечами. «Если утвердят награждение», — ответил он, — «это государственная награда. Она вручается от имени Президиума Верховного Совета СССР». Лукина удивленно вскинула брови. Ее глаза ярко блеснули в свете уличного фонаря. «Конечно, утвердят», — заявила Иришка. «Куда они денутся? Утвердят, как миленькие. Ведь вся страна знает, что мой брат, комсомолец, герой». Она повернула лицо в мою сторону, дернула меня за руку. «Вася», — сказала Лукина, — «тебя обязательно наградят медалью. Вот увидишь, ты это заслужил». Она мечтательно улыбнулась и добавила. «О тебе и о нашей школе снова напишут в газете «Комсомольская правда». Правда, здорово, мальчики». «Наверное», — сказал Генка. Он едва заметно пожал плечами. Иришка не заметила его жест. Или сделала вид, что не заметила. Лукина посмотрела в небо, улыбнулась. Я усмехнулся и процитировал отрывок из стихотворения Твардовского. «Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль».